Глава 39. Оперативная база Иммари в Сеуте, Северное Марокко. Дэвида разбудил сигнал тревоги, чуть ли не самый громкий из всех, какие он слышал за всю жизнь, а самый громкий был в Лэнгли, штат Вирджиния, в 2003 году. Сирену поднесли к самому его уху, заставив почти нагишом выпрыгнуть из кровати. Тренеры-инструкторы из ЦРУ выгнали его полуголого из казармы, забросив в леса Северной Вирджинии. «В лесу находятся шестеро снайперов. У тебя есть время до сумерек, чтобы вернуться в казармы. Они стреляют шариками с краской. И если на тебе окажется хотя бы пятнышко, ты нам не подойдешь». Его вытолкнули из фургона прямо на ходу, и снова Дэвид их увидел, когда солнце садилось за одноэтажным зданием казармы. С того вечера он больше никогда не спал в одном белье, не считая единственного раза легкого недосмотра, момента слабости, когда потерял бдительность в Гибралтаре в компании Кейт. Сейчас за дверью слышалась лавина шагов. Вейл занял позицию в углу по диагонали от двери, пребывая в готовности напасть на любого вошедшего. Неужели Рукин проведал? Нашпиговал комнату жучками, тогда он слышал все. Замок лязгнул, но дверь не распахнулась. В щель просунулись две черных руки с растопыренными пальцами, показывающими, что ладони пусты. Их обладатель крикнул, чтобы быть услышанным сквозь грохот ног у него за спиной. «Это Камао! Заходи и закрой дверь!» Откликнулся сидевший на корточках Дэвид и тут же быстро, бесшумно ступая босыми ногами, переместился в другой угол, не просматривающийся из двери. Войдя в комнату, Камао захлопнул за собой дверь и обратил взгляд в угол, откуда раздался голос Дэвида, но тотчас же повернулся к другому углу, обратив лицо к Вейлу. «Мы атакованы», — сообщил он. «Кем?» «Мы не знаем. Майор вызывает тебя». Дэвид вслед за Камао вышел в коридор, забитый солдатами, которые спешили на свои позиции и не обращали на Дэвида и Камао ни малейшего внимания. На улице перед жилым крылом внутренний двор цитадели так и бурлил деятельностью. Вейл хотел задержаться, провести тактическую рекогностировку, но Камао поторапливал его трусцой, устремляясь к высокой башне. Они взбежали по хлипкой металлической лесенке, но перед последней лестничной площадкой Камао схватил Дэвида за локоть. «Они тоже не знают, что происходит. Он тебя проверяет». Кивнув, Вейл последовал за Камао на командный пункт. Тот превзошел самые смелые ожидания Дэвида. Восьмигранный. Каждая вторая стена представляла собой окно от пола до потолка, обеспечивающее отличный обзор лагеря во всех направлениях. Остальные четыре стены занимали компьютерные дисплеи, показывающие карты, графики и данные, смысла которых Дэвид еще не начал понимать. В центре двое техников сгорбились над столами и компьютерными дисплеями. Чуть обок от них стояло единственное кресло, занятое майором. «Развернуть батареи 4 и 5. Огонь по готовности!» Он развернулся к Дэвиду. «Вы об этом знали?» «Я не знаю даже, что это...» «Самолеты сбросили свой груз», — подал голос один из техников. Майор пригляделся к Дэвиду. За боковым окном орудия на севере быстро развернулись и открыли огонь во тьму. Казалось, снаряды тотчас угодили в цель, вспухая вереницей воздушных взрывов, пылающие обломки самолетов градом посыпались в воду. «Семь целей, семь попаданий», — доложил другой техник. Дэвид подивился средством противовоздушной обороны. Он не очень разбирался в системах земля-воздух, но увиденное только что превосходило все ему известное. С воздуха эту базу не взять. Техник, только что выпустивший заградительную стену ракет ПВО, выстучил что-то на клавиатуре и покачал головой. На радаре чисто. Это была единственная эскадрилья. Майор встал и подошел к окну. «Я видел только 7 взрывов. Почему по нам ничего не попало? Неужели ракеты промазали?» «Не долетели, сэр». За западным окном взмыл фонтан воды и ярко полыхнуло. «А это еще что за черт?» — требовательно спросил Рукин. Техники принялись работать со своими компьютерами. Второй, встав, указал на один из экранов. «Не думаю, что целью являлись мы, сэр. По-моему, они расставляли мины в проливе. Как я понимаю, обломок одного из самолетов при падении задел мину». Майор постоял минутку, глядя на воду в том месте, где взорвались обломки самолета. «Дайте мне флот председателя». «Ему надо изменить курс», — сказал он взмахом руки, отсылая Дэвида и Камау прочь. Из командного центра Дэвид смог взглянуть на бараки, где слышал возню по пути. Они были забиты людьми, сгрудившимися в темноте. Должно быть 2 или 3 тысячи человек. «Варвары, дожидающиеся перевозчика», — сказал Рукин. «Кто же мог так с ними поступить?» Обратно в жилое крыло Камау и Дэвид шли в молчании. Вернувшись в комнату, Вейл знаком велел Камау остаться. «Что это было?» «Эскадрилья королевских ВВС. Мы уже давно не видели ни единого их самолета. Вскоре после вспышки заболевания они попытались захватить базу, прежде чем Иммари спалили город и установили зенитные батареи. Мы думали, у британцев закончилось реактивное топливо». «Зачем они сбросили мины?» «Дориан Слоун направляется сюда, ведя главный флот Иммари на север. Они собираются вторгнуться в Европу. Как я понимаю, британцы заминировали пролив, чтобы отрезать флот от Средиземного моря». «Насколько далеко Слоун?» «Главный флот еще в нескольких днях пути. Я только что читал доклад, где говорится, что Слоун совершил вылет вдоль побережья и возглавляет флотилию, идущую в авангарде. У него явно что-то на уме. Он может прибыть прямо сегодня ночью». Дэвид кивнул. «Слоун здесь. Захват Сеута до его прибытия может спасти куда больше жизней, чем предполагал Дэвид, если удастся убить или захватить Слоуна. И он только что видел средства для осуществления этой задачи». «Что это за орудие?» «Рельсотроны», — сообщил Камау. «Не может быть! Это секретная программа разработки вооружений Иммари Рисич». Дэвид знал, что армия США экспериментировала с технологией рельсового разгона масс, но до активного применения рельсотронов дело пока не дошло. Главная проблема заключается в энергии. Рельсотроны потребляют уйму электричества, чтобы разогнать снаряд до сверхзвуковой скорости свыше 6200 км в час. А где они берут энергию? У них специальная солнечная электроподстанция, несколько комплексов зеркал неподалеку от гавани. Дальнобойность? Не в курсе. Знаю ли, что во время вторжения в Южную Испанию они вели огонь по целям в Марбелье и даже Малаге на удалении свыше 100 километров. Невероятно. Орудия в Сеуте вполне способны уничтожить любой приближающийся флот, а то и всю армию Иммари в Южной Испании. Нельзя ли пустить их в ход? Камао будто прочел его мысли. Даже если мы захватим башню командного пункта, направить орудие внутрь базы невозможно. Дэвид кивнул. «А что это за всадники?» «Пережившие чуму берберы. С крахом цивилизации они вернулись к своим исконным корням. В остальном наши разведданные о них крайне скудны. Сколько их там?» «Неизвестно». В голове у Дэвида начал мало-помалу складываться план. «А Рукин? Что он собой представляет?» «Жесток, компетентен. Грешки? Только курение и женщины». Дэвид снял свой армейский китель Иммари. При упоминании о женщинах ему сразу вспомнилась девушка, приходившая к нему в комнату, и тотчас же перед мысленным взором вспыхнул вытеснивший ее образ Кейт. Он попытался отогнать его, но должен был знать. Это было рискованно, однако Дэвид решился задать вопрос, вертевшийся на языке с самого прибытия в Сеуту. «Ты не видел рапортов о женщине по имени Кейт Уорнер?» «Не меньше 1000. Она самая разыскиваемая особа на свете». Страх тряхнул Дэвида, как удар тока. Этого он не ожидал. «Кто ее разыскивает?» «Все! Иммари! Альянс Орхидея!» «Предполагаемое местонахождение». «Иммари оно неизвестно. Во всяком случае, нас не уведомили». Дэвид кивнул. «Быть может, Кейт еще жива?» Он надеялся, что она скрывается где-нибудь далеко, вне досягаемости Иммари. О том, чтобы ее разыскать, нечего было и думать, даже если он отправится на поиски прямо сейчас. А ведь его еще ждет работа здесь. «Ладно, раздобудь мне какую-нибудь штатскую одежонку и лучшего коня, какого сумеешь».